Следуя указаниям местной жительницы, я доехала до первого поворота, свернула направо, остановилась около следующего перекрестка и вышла из машины, оглядеться и решить, куда следовать дальше. Стоило мне только свернуть на узенькую рыбацкую улицу, как меня слева и справа обступили деревянные покосившиеся домишки, вероятно, построенные еще в первой половине прошлого века. Выглядели они очень убого, и я даже усомнилась, что там может кто-то жить. Во всяком случае, пока что я не заметила на этой улице ни одной живой души. А вот собак было в Парамоновке много. Но они не лаяли на меня, а приветливо виляли хвостами, словно просили их накормить. Только вот у меня не было с собой еды. Псы бежали за мной, надеясь, что им все-таки что-то обломится. Вместе с ними я дошла до 30-го дома, который среди всех строений на Рыбацкой улице имел наиболее презентабельный вид. Но меня интересовал соседний, расположенный через дорогу. Я подошла к нему, заглянула через забор и не поверила своим глазам. В палисаднике стояла белая Ауди, и номера принадлежали Рудковой. Это обстоятельство разбивало в пух и прах версию об угоне. «Есть кто дома?» — крикнула я, но ответа не получила. Калитка была заперта, но это не стало для меня сколько-нибудь серьезным препятствием. Я просунула руку в щель, открыла задвижку и вошла в чужой палисадник. На всякий случай я обошла Иринину машину со всех сторон, видимых повреждений не было. Затем я попробовала открыть дверцы. Они были заблокированы. Заглянув через слабо тонированные стекла в салон, я не обнаружила там ничего интересного, поэтому на время утратила интерес к ее машине и подошла к деревянному срубу. Посмотреть в окна не представлялось возможным, так как они были закрыты резными ставнями. А вот входная дверь поддалась. Едва лишь я дотронулась до ручки. «Есть кто дома?» — повторила я вопрос, заглянула в сенцы, но мне по-прежнему никто не ответил. Пришлось мне войти без приглашения. Обойдя весь дом, я пришла к выводу, что он все-таки имел шансы быть проданным или сданным в аренду тому, кто не испугался бы бытового минимализма. В избе присутствовал необходимый набор вполне добротной мебели и бытовой техники, правда, не самого последнего поколения. Но вот улик, способных объяснить, что же случилось с риэлторшей, приехавшей сюда на Ауди, мне не удалось там обнаружить. Я просто терялась в догадках, что заставило Рудкову бросить здесь свою машину и отправиться в Тарасов пешком. Ситуацию могли бы прояснить свидетели, и я уже собиралась пойти их искать, но они меня нашли сами. Едва я вышла на крыльцо, как увидела за забором пожилую женщину в ярком цветастом халатике. «Здравствуйте! Вы за машиной приехали?» Вполне доброжелательно поинтересовалась она, а когда я подошла к ней ближе, насторожилась. «А ведь это не ваша машина?» «Не моя», — подтвердила я. «А вы, значит, видели, кто на ней сюда приехал?» «В этот раз не видела», — ответила деревенская жительница, из-под лобья глядя на меня. «Но прежде я общалась с девушкой, которая ищет для этого дома нового хозяина. И часто она здесь бывала?» «А вы кем будете? Почему все эти вопросы задаете?» — насторожилась соседка. «Частный детектив Татьяна Иванова», — представилась я. «А вас как зовут?» «Алла Николаевна». «Вы меня не обманываете? Насчет детектива-то?» Женщина недоверчиво прищурилась. «Конечно же нет. Если не верите мне на слово, я могу показать вам свою лицензию», — предложила я. «Не надо», — отмахнулась моя собеседница. «Я без очков все равно не увижу, что в ней написано. Да и не ведаю я, как она должна выглядеть-то. Вы, Татьяна, лучше расскажите, что вас сюда привело». «Мне надо установить, что произошло с Ириной Рудковой, владелицей этой машины». Я оглянулась на Ауди. «Правильно, ее Ирочкой зовут», — подтвердила моя собеседница. «Только я не знаю, что с ней произошло. В смысле, почему она уехала, а машину свою здесь оставила?» «И никто из наших не знает. Мы сами этому удивляемся. Машина до третьей недели уже тут стоит». «Алла Николаевна, давайте вернемся к тому моменту, когда Ауди Иры появилась здесь. Через забор разговаривать как-то неловко. Заходите ко мне», — любезно предложила деревенская женщина. «В доме поговорим». «Хорошо». Я вышла за одну калитку и вошла в другую. Перешагнув порог соседнего дома, я почувствовала себя посетительницей музея народного творчества. Кипенно-белые кружевные салфетки и накидки, пестрые домотканные дорожки, самодельные деревянные безделушки воссоздавали неповторимую атмосферу деревенского быта. Сев по приглашению хозяйки за стол, покрытый ажурной скатертью, я была вынуждена отказываться от всего, что мне стала предлагать хлебосольная хозяйка. «Чая с мятой вы не хотите, козьего молока тоже», — посетовала она. Даже не знаю, чем вас еще угостить. Вот Ирочка всегда с удовольствием чай на травках пила и молоко с собой в Тарасов увозила. А еще ей очень нравились мои пирожки с щавелем. Значит, вы Рудкову тоже в гости к себе приглашали? Бывало дело, подтвердила Алла Николаевна. И как часто она сюда приезжала? После того, как Лизавета в Ленинградскую область к дочери уехала, а заниматься продажей дома Ирочки поручила, она примерно раз в месяц и стала сюда наведываться. Как-то даже ночевала здесь, потому что дождь сильно пошел, и она испугалась в такую непогоду домой возвращаться, припомнила моя собеседница. Значит, Ирина сюда с покупателями приезжала? Иногда одна, иногда с покупателями. Последний, то есть предпоследний раз, поправилась деревенская жительница, она привозила сюда супружескую пару, примерно моего возраста. Но тем людям что-то здесь не понравилось, и они уехали ни с чем. В тот раз Ирочка ко мне даже не зашла. Они недолго здесь пробыли, всего-то 10 минут, после чего сели в машину и укатили. «Ясно», — кивнула я. «В последний раз вы Рудкову, значит, не видели?» «Нет. В тот день мы всей деревней хоронили Митрича. Когда я с поминок домой вернулась, заметила за забором Ирочкину машину и позвала ее. Только никто не откликался. Я подумала, что она пошла прогуляться по деревне и вот-вот объявится. Но я не дождалась ее. Признаюсь вам, Танечка, в тот день я рано спать легла, а когда встала утром, увидела, что машина все еще стоит за забором, и заглянула к соседке. Дверь в избу была открыта, но внутри никого не оказалось. Это меня насторожило. К вечеру Ирочка так и не появилась, поэтому я пошла к Семеновне, чтобы спросить у нее, как связаться с нашим участковым. Он в Коньково живет, к нам в Парамоновку не часто заглядывает. Да и что ему здесь делать? У нас все тихо и спокойно, преступлений никаких не бывает. Разве что братья Трофимовы напьются и начнут песни похабные по ночам горланить. Алла Николаевна, так вы связались с участковым? Да, я позвонила Антонову, но в тот раз ничего толком не успела ему сообщить. «Почему?» «Николай Степанович сказал, что он сына женит. И если у нас никого не убили, это подождет. Мол, после свадьбы он выкроет время, приедет и во всем на месте разберется». «Ну и как, приехал?» – поинтересовалась я. «Был», – подтвердила Алла Николаевна, – «на прошлой неделе. Антонов расспросил меня, что к чему. Походил вокруг машины, заглянул в Лизаветин дом, сказал, что узнает, не заявлял ли кто об угоне, и уехал». «О бугоне никто не заявлял, поэтому ваш участковый, скорее всего, успокоился», — предположила я. «Вероятно, так и есть». «Татьяна, я вот все спросить стесняюсь. Вас что именно сюда привело? Неужели с Ирочкой что-то случилось?» «Случилось, Алла Николаевна, случилось», — подтвердила я. «Похоже, кто-то здесь напал на риэлторшу». «Напали на Ирочку? У нас в Парамоновке?» — не поверила моя собеседница. «Быть такого не может». «Я же говорю, в тот день мы всей деревни Митрича в последний путь провожали, а потом поминали душу его грешную». «А вот эти братья, как их там?» «Трофимовы», — напомнила мне Алла Николаевна. «Так вот, Трофимовы были на похоронах?» «Конечно. Они ведь с Митричем приятелями большими были». «Так, а сама Ирочка что говорит?» «Ничего». «Ее убили?» — испугалась моя собеседница. — Нет, она жива, только ничего не помнит после травмы головы. — Да во что? Женщина прикрыла рот рукой. — Жалко-то как. — А кто же ее родимую так ударил? — Вот я и пытаюсь выяснить, кто это сделал. — Это не наши, — продолжала настаивать на свою Алла Николаевна. — Когда я пошла на похороны, Ирочка еще не приехала. Пришла я в дом Митрича одна, из последних. После меня только супруги Поляковы там появились. А вот из запоминального стола я одна из первых встала, поскольку до выпивки не больно охочая. Две рюмки, как в таких случаях положено, я, конечно, пригубила и пошла домой. Козу подоить надо было. Вот тогда-то я увидела машину в соседском палисаднике. А самой Иришки, как я вам уже говорила, поблизости не было. Танечка, а может, она очередного покупателя привезла, а он ее того, ну, по голове ударил? «Ну, если у всех местных жителей алиби имеется, значит, преступник был не здешний», — размышляла я вслух. «Не у всех», — возразила вдруг моя собеседница. «Я тебя, Танечка, обманула, но не со зла. Прости, запамятовала. Варвара Бредихина не была на похоронах, поскольку обижена она была сильно на Митрича. Видать, даже его смерть не примирила их». «Не та ли это Варвара, что во втором доме на улице Ленина живет?» — уточнила я. «Она самая». «А ты откуда знаешь?» – удивилась Алла Николаевна. «Да так, сестру ее от Конькова сюда подвозила». «Понятно», – моя собеседница предалась размышлениям. «Только зачем Варваре нападать на Ирочку? Это просто смешно». «А за что Бредихина на Митрича обижена была?» – полюбопытствовала я. «Знамо дело, за что. Любила она его сильно. Он на другой женился. Варвара же так в девках и осталась. 20 лет тому назад у Митрича жена померла. Варька стала его обхаживать, думая, что он на ней женится. А Митрич с Татьяной Назаренко сошелся». «Ясно», — кивнула я. «Дела амурные. Скажите, Алла Николаевна, у Варвары с головой все в порядке? Если не считать ее сумасшедшей любви к Митричу, в остальном вроде все в порядке. А вот у Маньки, у той действительно не все дома». «А Манька — это кто?» «Мария Сологубова. Она через 2 дома от Варвары живет с матерью. 10 лет тому назад на ее глазах муж с сыном в избе сгорели. Так она с тех пор умом и тронулась». Алла Николаевна повертела пальцем у виска. «Но Манька не буйная. Так, несет всякую чушь временами или прячется от кого-то невидимого. Но опасности ни для кого не представляет. Иначе бы ее в психушке безвылазно держали». «Мария тоже была на похоронах и поминках?» «Захаживала, но ненадолго. Манька у гроба околесицу понесла какую-то, мол, это бесы Митрича на тот свет отправили, поэтому мать ее домой сразу же отправила. Не к месту там эти разговоры были». «Ясно. Спасибо вам, Алла Николаевна, за помощь следствию. Я, пожалуй, пойду». «Да разве я чем-то вам помогла?» — развела руками пожилая женщина. «Ну, кое-что благодаря вашему рассказу прояснилось. Возможно, Варвара еще что-то вспомнит». «Так вы сейчас к ней?» — поинтересовалась соседка Елизаветы, когда мы вышли из дома. «Да, на обратном пути остановлюсь около дома Бредихиной». Я заметила, что моя собеседница что-то ищет глазами, поэтому пояснила. «Моя машина за углом стоит». «Понятно». Попрощавшись с Аллой Николаевной, я отправилась туда, где оставила свой Ситроен. По дороге ко мне опять присоединились собаки. Они заигрывали со мной, виляя хвостами. Охранники из них были никудышные.